Глава 75. Суббота, 3 ноября 2018 года. Хулия стояла на краю скалы, подножие которой пропадало в тумане, поднимающемся из моря. Она высокая, настолько высокая, что никто не переживет падение оттуда. Хуже всего то, что она знала, что именно это ее ждет. Ее время вышло, как и время Сары и многих других женщин, чья единственная вина заключалась в том, что одна из них могла быть матерью убийцы. «Твоя очередь!» — послышалось сзади. Его голос так долго казался ей голосом друга. Теперь она знала, что это не так. Это была всего лишь маска. Его рука обхватила затылок. Ее тепло — всего лишь иллюзия. Это рука, которая подтолкнет ее к концу. Хорошо, хоть он выбрал море, чтобы убить ее. Она бы не пожелала лучшего места для смерти. Возможно, он действительно ее брат. Она никогда не узнает. Как только волны примут ее в свои объятия там, внизу, все закончится, и ее вопросы останутся без ответа. «Агур! Прощай, Хулия! Ты заставила меня это сделать», — сказал убийца. Его голос дрожал, но рука, толкающая ее в пустоту, была тверда. Падение. Быстрое, резкое, внезапное. Все кончено. Совсем не так, как в тот день в Пиренеях, когда она прыгала с тарзанкой. «Нет!» На этот раз веревка не удержит ее в последний момент. У этого путешествия конец будет другим, и он немилосердно приближался. Лицо первым погрузилось в пучину. Вода заполнила ноздри, мешая дышать. Она попыталась грести, но ее руки по-прежнему были связаны за спиной. «Хулия! Хулия!» «Откуда эти голоса? Очнись, Хулия!» Кто-то дал ей пощечину. Она приоткрыла глаза. Над ней нависла чья-то тень. У нее не было ни глаз, ни рта, лишь нечеткий контур. Ее накачали наркотиками. Она сейчас заснет. Еще воды! В лицо снова плеснули из ведра. Но клейкая лента больше не сжимала ей рот, и она смогла откашляться. Хулия снова открыла глаза. На этот раз очертания стали отчетливее. Сестеро смотрела на нее с беспокойной улыбкой. Чема рядом с ней тоже улыбался, хотя в глазах у него блестели слезы. «Скорая уже едет», — объявил полицейский в форме с рацией в руках. «Не нужно. Это просто хлороформ». Звук собственного голоса удивил Хулию. Можно было подумать, что она пьяна. Глаза слипались. Ей нужно поспать. — Подожди, поспишь позже, — Сестера потрясла ее за плечи. Другие полицейские поспешно пытались избавить ее от веревок. — Нам нужно, чтобы ты сказала, где Сара. Хулия повернулась туда, где раньше находилась вторая пленница. Там никого не было. Подвал был пуст. Кроме нее здесь были только полицейские и, конечно, равнодушные тюльпаны, продолжавшие свой безмятежный танец. Сквозь окно больше не проникал свет. Наступила ночь. — Он забрал ее, — смутно припомнила она. — Куда? Глаза закрывались. Сестера снова превратилась в тень. — Хулия, где Сара? Этот ублюдок наверняка что-то говорил. Куда он ее увез? Собрав последние силы, Хулия открыла глаза. — В дом дракона и Дейнерис, — пробормотала она, слегка дотронувшись до новой татуировки Сестеро. Дейнерис Таргариен — одна из центральных персонажей цикла фэнтези-романов «Песнь льда и огня» и сериала «Игра престолов», снятого на их основе. «Она не соображает», — с досадой сказал Чема. Мы ничего от нее не добьемся. — Какой дракон? Сугаар? Сестера снова потрясла ее за плечи. — Давай, Хулия, сейчас не время для татуировок. Нам надо спасти эту женщину. Веки Хулии дернулись. Голова раскалывалась. Опять этот проклятый кондиционер. А кто мешает ей спать? — Ах да, сестеро. — Дракон. Дом дракона. — Дракон и камень. Вот что он сказал. Сестера озадаченно на нее посмотрела и потерла рукой татуировку. «Он ничего не говорил о ламиях. Сара живет в Ламиаране». Хулия покачала головой, и от этого боль усилилась. Чема бросился поддержать ее, чтобы она не ударилась. «Дракон и камень!» Сестера молча смотрела на нее несколько секунд, затем... ударила ладонью по лбу, приоткрыв рот. Она улыбалась. «О, Боже! Внимание всем подразделениям!» — воскликнула она, включив рацию. «Этот подонок намерен убить ее в Гастелугаче! Дракон и камень! Драконий камень из Игры престолов! Всем немедленно туда! Предупредите все воздушные и морские подразделения!» Хулия ощутила, как теплые губы сестера коснулись ее лба. А затем она провалилась в спокойный, но полный надежды сон.